Глава 17. Что произойдет, если отец Мирослава узнает о моей договоренности с адвокатом? Наверняка ничего хорошего, учитывая, что я, по сути, подвергаю ее жизнь опасности каждый раз, когда встречаюсь с ней за пределами университета. Можно было бы заморозить наши отношения на пару месяцев. Встречаться только на территории, не ходить к ней домой, не объясняя причины. Если бы это была моя первая молодость, вполне возможно, я бы именно так и поступил. Причем считал бы себя благородным рыцарем, защищающим свою даму, а вовсе не идиотом, каким бы я был на самом деле. Мирослава мне нравилась, даже очень. Я рассчитывал как минимум на несколько лет хороших и безоблачных отношений. Поэтому правильным вариантом в этом случае было рассказать ей о сделке. Вечером я надел спортивную куртку с капюшоном специально, чтобы лицо оставалось в тени, и привычным путем нырнул за забор. Перед тем, как идти к дому Мирославы, я сделал крюк по Волчаевской, зашел во дворы и оттуда с безопасного расстояния какое-то время наблюдал за КПП. Мне категорически не понравилась одна машина, припаркованная метрах в 20 от ворот, на другой стороне улицы. Гранд Чероки с наглухо затонированными стеклами. Стояла она довольно долго с заведенным двигателем. Основной поток счастливчиков со свободным выходом уже закончился, а машина так и продолжала стоять. Я не стал дожидаться, когда она уедет. Если завтра Широкий будет на том же месте, значит, с высокой степенью вероятности эти ребята по мою душу пришли. Пытаются подловить меня на выходе. Конечно, рано или поздно кто-то объяснит им про неофициальные способы покинуть территорию, и тогда их следует ожидать под забором, возле нашей казармы. Хорошо бы найти и отработать еще один альтернативный путь на этот случай. Размышляя так, я подошел к подъезду Мирославы, набрал на домофоне номер ее квартиры. Она быстро открыла, даже не спросив, кто. На ней был любимый шелковый халатик, когда она встретила меня на площадке у открытой двери. «Привет», – сказал я, после чего поцеловал ее. Мы вошли в квартиру и заперли двери. «Слушай, просто на всякий случай, спрашивай, кто звонит в домофон, ладно?» – попросил я. «Мне спокойнее будет». Мирослава с удивлением посмотрела на меня. «Ну ладно, когда ты смотришь, ты становишься похож на папа». Она сделала ударение на втором слуге. «Может быть», – я улыбнулся. «Да приходи уж ты, по глазам вижу, что голодный. У нас сегодня домашние пельмени». «И когда ты все успеваешь?» – улыбнулся я. «Я? Не, это мамана о нас позаботилась. Привезла домашнюю заморозку сегодня днем, когда я на занятиях была». «А у родителей есть ключи?» «Ну, конечно же. Ну, ты не волнуйся, они никогда не появятся, предварительно не предупредив меня. У нас так принято. Даже в мою комнату никто без стука и разрешения не входил. Папа говорил, очень важно установить и блюсти личные границы». «Наверное, он прав», – вздохнул я. Мы прошли на кухню. На столе уже стояли тарелки и приборы. Пельмени кувыркались в кипящей воде. Мирослава споро разложила еду по тарелкам, достала из холодильника сметану и села напротив меня. «Знаешь, меня обычно раздражает то, как люди едят. Мне сложно бывает в столовых или ресторанах. Я замер с пельменем, нанизанным на вилку, который уже собирался отправить в рот. «Я могу есть под одеялом, если что, в темноте», – сказал я нарочито серьезным тоном. Мирослава рассмеялась. «Нет-нет, я не договорила. Вот как раз на то, как ты ешь, я бы смотрела и смотрела», – сказала она. «Странно, да?» «Ничего странного», – улыбнулся я. «Я бы с тебя вообще глаз не спускал, что бы ты ни делала». Дошла очередь до чая, и я решил, что пора. «Слушай», – начал я, – «мне нужно тебе кое-что рассказать». «Ты женат?» – Мирослава изобразила притворный ужас и прижала ладони к щекам. «Шучу, знаю, что нет». «Справки навела?» – улыбнулся я. «Не я, папа. Я ему, конечно, сказала потом, что я об этом думаю, не сомневайся». «Ладно, не буду». «Так что у тебя за дело?» «Слушай, некоторое время назад я согласился помочь одному юристу. Он отец моего приятеля. В общем, я согласился дать свидетельские показания по одному важному делу в моем городе». «Уже дал?» – нахмурилась Мирослава. «Или только пообещал?» «Дал, в письменном виде», – ответил я. «Но заседания еще не было. На само заседание меня, возможно, вызовут. а может и нет. Но в общем, до того, как это все закончится, мне нужно быть осторожнее. Долго ждать? Не знаю точно. Вроде не больше месяца еще. Какое-то время она молчала, хмурясь. Потом постучала пальцами по столу. «Тебе денег заплатили?» – спросила она. «Да», – кивнул я. «Много?» «1000». «Прилично. Отец как-то упоминал, что обычно расценки дешевле для таких региональных дел. Собственность делят, так? Предприятие? Угу». Она снова замолчала, думая о чем-то. «Нет, в принципе, твой расчет можно понять. Ты поступаешь, живешь на охраняемой территории, и фиг тебя кто вытащит. А на суд можно и охрану со всеми прибабахами обеспечить. Поэтому не могу сказать, что ты дурак. Хотя, если честно, очень хочется». Я рубко улыбнулся и посмотрел ей в глаза. «Ты решил мне рассказать, потому что какая-то движуха нездоровая началась?» «Вроде того». «Стоп, а родные твои прикрыты?» «Отец работает на компанию, связанную с этим юристом. С недавних времен», — ответил я. «Переехал на другую квартиру вместе с котом». «Лихо», — улыбнулась Мирослава. «Выходит, ты получил куда больше, чем штука грена». «Ну, вроде того», — я пожал плечами. «Значит так, папе пока я ничего говорить не буду. Он может занервничать и влезет в эту ситуацию. Нет, ты не подумай, он нормальный мужик, но иногда ведет себя, как слон в посудной лавке. Сегодня возвращаешься, как обычно, а дальше мы встречаемся только на территории. Тут уж ничего не попишешь». «Как скажешь», — ответил я. «Нет, ну а что ты хотел?» Мирослава всплеснула руками. «Что я сейчас скажу? А, фигня, давай дальше, как ни в чем не бывало». «Нет, конечно. Надо сначала все вопросы закрыть, потом уже продолжим». «Разумно». «Ну еще бы», — хмыкнула она. «Только мне, наверное, все равно выходить придется», — осторожно заметил я. «Да с чего бы?» «У меня планы есть. Надо денег зарабатывать. И не только денег. Вот тебе и новости». Кажется, Мирослава была искренне удивлена. «Блин, ты специально в военку поступил, чтобы крутиться было легче?» «Слушай, у меня определенные обстоятельства были. Скажем так, я пропустил момент, когда можно было передумать». «Вот поэтому сиди на попе ровно. Месяц потерпеть можно. Хочешь, я тебе еду приносить буду?» «Да ладно, что уж совсем-то. Найду где пожрать. Но, наверное, ты права. Пока что лучше посижу на территории. Заскочу к тебе завтра на самоподготовку». «Конечно», – кивнула Мирослава. «Заскакивай. А вообще ты наелся? А то нам надо сделать сегодня так, чтобы на весь следующий месяц хватило». Я широко улыбнулся в ответ. Мирославе я говорил правду. Планы у меня действительно появились. В конце концов, остатки адвокатских денег довольно скоро закончатся. И где брать финансы дальше? Из отцовской зарплаты? Кроме того, надо ведь дальше двигаться. Я не могу позволить себе тратить время исключительно на учебу. Годы сейчас тяжелые, но исключительно ценные, многие возможности еще открыты. Нужно, чтобы уже к выпуску у меня уже были определенные связи и положения. Чем более мощные рычаги влияния окажутся мне доступны, тем больше шансов предотвратить катастрофу. Для начала я мог бы начать подрабатывать с китайским языком, переводами. Казалось бы, очевидное решение, он уже достаточно востребован, чтобы не остаться без хлеба с маслом. А при наличии хороших рекомендаций можно выйти на высокий уровень встреч, познакомиться с влиятельными людьми по обе стороны границы. Однако против этого варианта было два соображения. Во-первых, я рисковал засветиться с рабочим китайским в универе. Это могло вызвать совершенно ненужные вопросы, в том числе со стороны курирующих органов. И во-вторых, после приключений на Черкизоне мне не хотелось лишний раз пересекаться с силами, которые представлял тот дружелюбный пожилой китаец. Несмотря на все заверения в добрых намерениях и подарок в виде аварийной кнопки, у меня были некоторые сомнения. Я не понимал их резонов, не знал их целей. В таких условиях игры лучше не вести. Поэтому оставался другой вариант, тоже связанный с моими профессиональными навыками, который показался мне более перспективным.